Кстати, штопор на полке рядом с бутылками. Что-что? Штопор. Броди испытывал удовлетворение, видя, как Эллен покраснела. Это помогло ему справиться с собственным замешательством. Он нашел штопор и принялся открывать бутылки с красным вином. Одну пробку он вытащил аккуратно, но другая раскрошилась, и кусочки ее попали в бутылку. Потом Броди достал белое вино из холодильника и, пока откупоривал его, все силился произнести его название. Мондраже. Добившись, как ему показалось, сносного произношения, насухо вытер бутылку кухонным полотенцем и понес ее в столовую. Эллен сидела в конце стола. Хупер слева от нее, Медоуз справа. Рядом с ним сидела Дейзи Уикер, а напротив Дейзи Дороти Медоуз. Место Броди было в дальнем конце стола. Броди, заложив левую руку за спину и стоя справа от Эллен, начал наполнять ее бокал. «Бокал Мондраже», — сказал он. «Очень хороший год, 1970-й, я отлично его помню». «Достаточно», — сказала Эллен, слегка приподнимая горлышко бутылки. «Не наливай до краев, извини», — сказал Броди и налил Медоузу. Разлив вино, Броди сел на свое место. Он посмотрел на стоявшую перед ним тарелку супа, затем украдкой оглядел гостей. Все действительно ели его, значит, это не было шуткой. Тогда он взял ложку и зачерпнул. Суп был холодный и вовсе не походил на суп, но был вполне съедобен. «Обожаю гаспачо», — сказала Дейзи. «Но его так сложно готовить, а я не часто это делаю». Промычал Броди, зачерпнув вторую ложку. «Вы часто его едите?» «Нет», — сказал он, — «не очень». «Вы когда-нибудь пробовали М и Г?» «Нет, не могу похвастать. Вам следует попробовать». «Впрочем, вы, вероятно, не получите удовольствия, так как это противозаконно». «Вы хотите сказать, что эту штуку есть противозаконно?» «Как это? Что это такое?» «Марихуана и гаспачо». «Вместо специй вы посыпаете сверху чуточку марихуаны. Затем вы курите немного, едите немного, курите немного, едите немного. Это здорово возбуждает». Прошла целая минута, прежде чем Броди понял, о чем она говорит, и даже когда понял, не сразу ответил. Он наклонил тарелку к себе, доел суп, допил вино одним глотком и вытер рот салфеткой. Посмотрел сначала на Дейзи, которая мило улыбалась ему, потом на Эллен, которая улыбалась, слушая Хупера. «Это действительно так», — сказала Дейзи. Броди решил сдерживаться, чтобы не расстраивать Эллен. «Знаете», — сказал он, — «я не нахожу. Держу пари, Мэтт пробовал. Может быть, он и пробовал, но я не понимаю, какое это...» «Мэтт, извините», — громко сказала Дейзи. Разговор на другом конце стола смолк. «Мне просто любопытно, вы когда-нибудь пробовали М и Г? Между прочим, миссис Броди, гаспачо потрясающее». «Спасибо», — сказала Эллен. «Но что такое М и Г?» «Я пробовал однажды», — сказал Хупер. «Но я никогда по-настоящему не увлекался этим». «Вы должны рассказать мне», — попросила Эллен, — «что это такое?» «Мэтт расскажет вам», — сказала Дейзи. Броди поднялся и начал собирать тарелки из-под супа. Войдя в кухню, он почувствовал легкую тошноту и головокружение. На лбу выступил пот. Но когда он положил тарелки в раковину, тошнота прошла, голова больше не кружилась. Эллен вошла в кухню следом за ним и завязала фартук вокруг талии. «Мне потребуется помощь, надо нарезать мясо», — сказала она. «Есть нарезать», — ответил Броди, — и начал искать в шкафу нож для мяса и вилку. «Ну, а что ты об этом думаешь?» «О чем?» «Ну, об этом М и Г. Хупер сказал тебе, что это такое?» «Да, довольно забавно, правда? Должна признаться, это вкусно». «Откуда ты знаешь?» «Никому не известно, что мы, дамы, делаем, когда собираемся вместе в госпитале.